Здравствуйте, дорогие читатели аудиокниги. Я Радислав Гандапас, автор книги «Камасутра для оратора». Вот я сижу сейчас в студии и записываю эту книгу. Для чего? Прошло вот на этот момент уже полтора года с того момента, как книга была написана, с того момента, как я поставил последнюю букву в рукописи. За это время появилось много новой информации. Понятно, что можно было бы переиздать книгу с дополнениями, но это бесконечный процесс, во-первых, а во-вторых, это не на мой темперамент. Я решил записать эту книгу, отдельные главы ее, с тем, чтобы дать возможность вам не только узнать ту информацию, которая в книге в первоначальном издании содержалась, но и получить новую информацию. Ну и к тому же, есть же ведь среди нас и визуалы, есть и аудиалы, кому-то лучше будет послушать, чем почитать. Да и живем мы в 21 веке. Мы слушаем за рулем автомобиля не только музыку, но и изучаем языки, слушаем классические художественные произведения. Вот послушайте и книгу «Камасутра для оратора». Возможно, кто-то из вас будет слушать ее в плеере. Возможно, кто-то в свой портативный компьютер закачает файл и будет слушать в дороге, в самолете или когда будет идти по городу пешком. В любом случае, я надеюсь, что эта книга будет вам полезна и слушать ее будет интересно. Итак, «Камасутра для оратора». Главы из книги читает и комментирует автор. Многим может показаться необычным и даже шокирующим название книги «Камасутра для оратора». Но оно продиктовано не только желанием привлечь внимание потенциального покупателя. Два базовых постулата книги вполне отвечают названию. Первый. Важно не столько владеть набором приемов воздействия на публику, сколько научиться получать удовольствие от собственных публичных выступлений. Ибо все, что человек делает с удовольствием, он делает значительно успешнее. Даже если пренебрегает некоторыми правилами. И наоборот. Второй. Оратор вступает с аудиторией в своеобразную интимную связь, в которой он выступает с позиции мужчины, независимо от своего биологического пола, а аудитория с позиции женщины. Значительное число примеров в книге подтверждает право этой аналогии на существование. Сегодня все чаще умение общаться с людьми становится определяющим фактором успеха в карьерном росте, в бизнесе, в политике, в учебе. И если общение индивидуальное может опираться на врожденные способности, то в публичной коммуникации этого уже недостаточно. Здесь необходимы навыки, приемы и технологии. Именно эти навыки, приемы и технологии призвана передать книга «Камасутра для оратора». Важно отметить, что эта книга не является популяризированной версией какой-либо научной диссертации или монографии. Она изначально создавалась как самостоятельное произведение, освоение которого должно приносить не только пользу, но и удовольствие. Книга написана для тех, кто проводит презентации, выступает на конференциях и семинарах, реализует себя в политике и других сферах публичной жизни или готовится сделать это в будущем. Автор надеется, что ему удалось осветить тему современным, живым языком, интересно и увлекательно, и что его книга принесет пользу десяткам и сотням тысяч будущих блестящих ораторов. Такие слова сказаны в предисловии к книге, мы приступаем. Глава первая, которая не только проясняет природу волнения, которое мы обычно переживаем перед выступлением, но и показывает, как обратить его себе на пользу. Здесь же мы стараемся прояснить, зачем вообще нужно учиться выступать перед аудиторией. Я получаю много писем с вопросом о том, как справиться со стартовым мандражом. Если в письме написано «Спасите», «Помогите», «Караул», «На вас одна надежда», мне сразу становится понятно, речь пойдет о том, что автор не может справиться с волнением перед выступлением. Знакомая проблема. Впрочем, я не знаю ни одного человека, включая себя, который не испытывал хотя бы легкого волнения. Мы же говорим об избыточном волнении, парализующем память и речь, жестикуляцию и мимику. Пожалуй, преодоление одного только этого страха позволило бы сотням и тысячам людей выступать успешно и с удовольствием. Сначала разберемся, что же такое волнение. Это всего лишь комплекс биохимических реакций, приводящих к выбросу адреналина в кровь. Что делает адреналин? Улучшает реакцию, кровоснабжение, приводит к проявлению блеска в глазах, румянца на щеках. И кто-то предлагает бороться с волнением? Да это как раз то, что необходимо блестящему оратору, чтобы произвести неизгладимое впечатление. Это та энергия, которая передается слушателям и заставляет их ерзать на сиденьях, вскакивать в момент наибольшего накала. Адреналин – наш союзник, дорогие ораторы. Но, повторю, сейчас речь идет об избыточном, парализующем волнении, когда адреналина в нашу кровь поступает слишком много. Это происходит потому, что современный человек боится публичных выступлений больше всего на свете, ну, может быть, кроме смерти. Поэтому в такие минуты организм вырабатывает адреналина почти столько же, сколько в моменты смертельной опасности. Можете себе представить, перед выступлением мы испытываем почти такой же стресс, как на поле боя под пулями, как в минуты, когда на нас несется поезд или когда мы балансируем на крыше небоскреба. С чем это связано, можно только предполагать. Одна из версий выглядит так. Человек – стадное животное. Что происходит со зверем, которого отвергла стая? Чаще всего он погибает. Он либо не сможет самостоятельно найти пропитание, либо замерзнет, не сумев самостоятельно обогреться, либо станет легкой добычей хищников. Стадные животные вынуждены постоянно доказывать свое право на пребывание в стаде. Возможно, и мы, готовясь к публичному выступлению, подсознательно считаем, что нам предстоит доказывать свое право находиться среди тех людей, перед которыми мы выступаем. И неудачное выступление, как нам кажется, может привести к изгнанию, а это смерть. Возможно, именно поэтому страх публичного выступления соперничает со страхом смерти. Таким образом, одна из наших главных задач – снизить субъективную значимость предстоящего выступления и снять первобытный смертельный страх. Поговорим о том, что следует для этого предпринять.